6.11.3. Пояснично-крестцовый радикулит. Пояснично-крестцовый радикулит – хроническое заболевание, протекающее с частыми или редкими периодами обострения. Обычно встречается у лиц, занимающихся физическим трудом, особенно в неблагоприятных температурных и климатических условиях. Причинами радикулита могут быть инфекция, переохлаждение, травма. Иногда он является следствием деформирующего спондилеза, спондилоартроза, остеохондроза. Хронический пояснично-крестцовый радикулит может быть вызван врожденными аномалиями развития позвоночника. В норме в крестцовом отделе позвоночника уже в возрасте 20-25 лет отмечается окостенение межпозвонковых дисков, что уменьшает степень амортизации. Постепенно в поясничном отделе позвоночника происходит изнашивание межпозвонкового хрящевого диска, отчего уменьшаются высота дисков и промежутки между телами позвонков, а также суживаются межпозвонковые отверстия, через которые проходят спинальные корешки.